8 гуру. Единение силу имеет, когда осуществлено. Единение на словах бессильно. Словесным единением можно разрушить лучшее построение. Слова – ничто, если не утверждены делами. Потому и столько разрушений, что слова принимались за дела. Считайте одно дело достойным 10 000 слов, даже самых высоких. Одну утвержденную в применении мысль – тысячи неутвержденных. Новый цикл начинайте с приложения в жизни всего того, что так хорошо изучили и усвоили теоретически. Жизнь сурово покажет, где они, слабые места в броне духа. Пусть не будут скрыты они за чистоколом прекрасных слов, прекрасных, но не приложенных в жизни. Жизнь сурово снимает краски с ликов людей, обнажая их сущность. Надо знать, надо видеть, надо понимать и все же не отвращаться от человека без маски. И он, не прикрытый словами, все же сможет что-то свое принести на построение будущего, если не будет отвергнут. Терпимость есть качество архата. Разбойник и блудница свидетельством служат. Не отвергаем никого, пока не перейдена последняя черта, но новые возможности каждому даем с новыми силами и уверенностью начать цикл новый.